Глава 10. После визита к Лене мне захотелось с кем-нибудь поговорить, редко возникающее желание. Позвонила детям, Сереже. Включала видео, показывала городскую площадь, плакучую иву и фонтан. Мама водила меня сюда фотографироваться на фоне кинотеатра. Это была моя любимая фотография с ней. Я вернулась домой, чтобы найти ту фотографию. Она лежала в стенке вместе с другими. Я, папа и мама вместе и по отдельности. Захотелось посмотреть старые фотоальбомы, и я полезла в шкафы. На стенах больше не висело моих фотографий в рамочках, только безликие фото букетов и сувениров, какие дарят на новоселье или Новый год. Отделанная янтарем картинка кафедрального собора в Калининграде. Соломенный домовой с надписью «На счастье». Точно, ремонтом занималась женщина. Поискала фотоальбомы в шкафах, под кроватью и под диваном. Их нигде не было. Не нашла я и пакетов со старыми родительскими карточками. Прошлое старательно забывали, убрали с глаз. Старые фотоальбомы увозили в гаражи, и фотографии портились там от холода и сырости. Погибшая девочка с обрезанными волосами превращалась в легенду. От нее оставался лишь бледный призрак. «Да ладно тебе, не раскисай!» Вера появилась у меня из-за спины, и от неожиданности я вздрогнула. Она прошла в мою комнату и растворилась. За ней потянулся запах дыма и разложения. Выкашливая дым, я поспешно обулась и вышла из квартиры, чтобы не оставаться наедине с привидением. На тротуаре, ведущем к малосемейке, я остановилась. Навстречу мне, опустив голову и сутулясь, с пакетами в обеих руках, шла женщина. Я мгновенно узнала ее и попятилась, надеясь исчезнуть до того, как она меня заметит. Но она подняла голову и воскликнула: «Сашуля, ты приехала!» Тетя Оля привела меня домой, в маленькую двушку на первом этаже. Мы сидели на кухне, из окна был виден двор и балкон нашей квартиры. Вечное место встречи, кухня, самое уютное и безопасное место. На кухне все осталось по-прежнему. Кафель до середины стен, холодильник. За годы все обветшало, одряхлело и выглядело бедным, даже нищим. Тряпка для посуды на проржавевшей раковине, круглая жестяная коробочка для обгоревших спичек у плиты, переводная картинка с волком и зайцем на ножке стула. Наша с Верой работа. «Когда Верочка ушла, я несколько лет лечилась. Ну, ты, наверное, знаешь», — сказала тетя Оля. Я помотала головой. «Но теперь все хорошо. Работаю там же, на завод вернулась, только вот Верочка». Тетя Оля нервно дергала головой, сжимала и разжимала руки. Было видно, что не все хорошо. Все совсем нехорошо. Она так и не оправилась после смерти Веры. Подтверждая мое подозрение, она встала и сказала: «Пойдем, посмотришь ее комнату. Я ничего не трогала, только убираюсь раз в неделю». Как во сне я побрела за ней, с ужасом понимая, что не надо этого делать, надо бежать отсюда, срочно бежать, пока эта стареющая женщина не затащила меня в свое безумие. Она распахнула дверь в комнату, и мой взгляд упал на кровать. На ней сидела Вера, еще полненькая, в короткой ночнушке-футболке. Не обращая внимания на нас, она подпиливала ногти. «Ничего не убирала, даже вот в тетради, посмотри, оставила, как были». Она указала на письменный стол. На нем стояла желтая настольная лампа, вся залепленная наклейками с динозаврами. Выдвижной ящик был обклеен вкладышами с Барби. Мы налепили их в один день, когда решили больше не собирать наклейки. Я занималась лампой, Вера — ящиком. На столе сохранились следы синей пасты и нарисованная красным фломастером саблезубая мышь — мой рисунок. Китайская химия не стиралась никакими порошками. Вера ругалась, что мышь больше похожа на скрюченного зомби-скитальца. За годы мышь только немного побледнела. Полированный шифоньер, три створки. Я потянула на себя ближайшую, вещи Веры. Как были раньше. На верхней полке белье, ниже футболки. За ней полка с рваными колготками, растянутыми майками и лифчиками. С тем, что уже не нужно, но пока жалко выбросить. Вера оставила свои ногти и смотрела на нас. Я покосилась на тетю Олю, но она жила в своем мире и Веру не замечала. Внезапно Вера оказалась прямо передо мной и сунула мне под нос руку. «Смотри, красный лак, а сверху серебряный, как будто ободранный слой. Уматно, да?» Я зажмурилась на секунду, а когда открыла глаза, Веры уже не было. «Все игрушки, вся косметика, вот как раньше», — продолжала тетя Оля. «Мне хотелось провалиться. На столике перед зеркалом пузырьки с высохшим лаком, расческа с несколькими волосками. В уголке приткнулась наша полароидная фотография. Стоим в обнимку, нам по 10. Фото с моего дня рождения. Вспышка выхватывает куст шиповника на заднем плане. Одинаковые лосины, лица, счастливые и красные». Наши с тетей Олей глаза встретились в зеркале, и я, не успев защититься, прочитала. Она заходит в комнату дочери и плачет, плачет. Слезы затапливают комнату, и я тону в них, хватаю воздух ртом, но воздух здесь вода. Она попадает в легкие. Резкий дверной звонок вытащил меня из морока, и я закашлялась. Тетя Оля, не обратив на это внимания, пошла открывать. «Сашенька, иди сюда», — ласково позвала она из прихожей. Держась за стену, я вышла из комнаты. «Смотри, вот Витенька Круглов, ты же помнишь его? Приходит каждую неделю, умничка». Витенька кивнул, как будто мы с ним не знакомы, поднял с пола сумки и пошел в кухню. Я двинулась следом, недоумевая, почему наш одноклассник, с которым мы разве что перекидывались остротами на перемене, приходит к тете Оле. На кухне Круглов выкладывал продукты. Тетя Оля порхала вокруг и щебетала, будто она была подростком, а Круглов ее поклонником. «Как хорошо, как замечательно, что Витенька зашел именно тогда, когда здесь Сашенька, ведь вы так давно не виделись». Круглов молчал и хмуро выгружал пакеты, будто выполнял требующую высокой концентрации работу. Потом он выслушал порцию благодарностей от тети Оли и попрощался. Он называл ее Ольгой Николаевной. Она порой ненадолго выныривала из безумия, и тогда уголки ее губ ползли вниз, а лицо становилось похожим на плачущую маску. Но безумие возвращалось, и взгляд делался рассеянно счастливым. Было невозможно наблюдать за этими преображениями. Поэтому я, сославшись на то, что меня ждет отец, стала собираться и выскользнула в дверь следом за Кругловым. Тетя Оля стояла в дверях и наблюдала, как мы спускаемся вниз. Круглов по-прежнему хмурился. Не понять, плохое настроение или разозлился, что я застала доставку продуктов. Я не могла поймать его взгляд, поэтому, задавая вопросы, увязалась следом. «Носишь ей еду?» Она ж сумасшедшая, не заметила. Раньше давали деньги, но она ничего не покупала. Она их Верке на учебу откладывала, в ее шкаф прятала. Мы потом поняли, стали продуктами давать. Он рассказывал ровно и невозмутимо. Девчонки приходили к ней убираться. Теперь у всех дети некогда. Наняли уборщицу. На работе ее пока держат, мы с начальником поговорили, иначе совсем бы съехала. Он покрутил рукой в воздухе. Но работает, говорят, нормально. Только вот я растерялась. Какие девчонки убирались? Он впервые посмотрел на меня. Наша из класса. Ленка Степанова. Катя. Да все по очереди. Я молчала. Я была лучшей подругой Веры, но ее матери помогали чужие люди. Я все еще не могла поймать взгляд Круглова и прочитать, знает ли он что-нибудь о смерти Веры. Ольга Николаевна же в дурке пролежала полгода. Когда? Да почти сразу, как ты уехала. Не вылечили. Как видишь, сказали, что острое состояние сняли, что не опасно и может работать. «Как сама-то?» — спросил он. Раздражение от моего неожиданного появления отпустило его. Я пожала плечами. «Нормально». «В Питере, — говорят, — живешь. Чем занимаешься?» «Пишу сценарии». Круглов впервые заинтересовался. «Да ладно. Настоящие? Для фильмов?» «Для ужасов. Страшная дрянь получается», — сказала я дежурную шутку номер 3. Он рассмеялся и расслабился. И стал похож на Круглова, каким я его помнила. А я ужастики постоянно смотрю. Ни разу не видел твоей фамилии. Я пишу под псевдонимом. А я вот рыбой торгую. На рынке? Не поняла я. Да нет, магазин держу. Закупаю, продаю. Единственный в Гордееве магазин со свежей рыбой. Потому как он произнес это, стало понятно, что он гордится. Мы как раз подошли к магазинчикам на краю центральной площади. Обшитые вагонкой, они были бы похожи на стоявшие в ряд бани, если бы не вывески. Цветы, молочные продукты, конфеты, свежая рыба. Мы поднялись по деревянным, плохо подогнанным ступенькам свежей рыбы. В углу за прилавком сидела продавщица в белоснежной косынке и клеенчатом переднике. Как только мы появились, она спрятала в карман телефон, вскочила и стала ворошить лед на витрине. Рыбины смотрели мертвыми глазами. Витя зашел за прилавок, вытащил из-под него тетрадь и стал листать. Судя по замусоленности, товарная книга. Магазинчик был чистенький, хотя рыба не выглядела только что выловленной. Наверное, размораживают. «Лосось заканчивается», — сказала продавщица. Витя кивнул. Его телефон зазвонил. Он приложил его к уху, выслушал, сказал «понял» и «сейчас буду». Когда мы вышли из вагончика, Круглов, немного поколебавшись, сообщил. «Мы тут это... Школа встречу выпускников делает. Все выпуски с 95-го по 2000-й. Придешь?» Я не отвечала, потому что пыталась поймать Витин взгляд и прочитать его. Но глаза Круглова не задерживались ни на чем. Едва я собиралась прочитать, как он отводил их. Его взгляд блуждал по мне, площади и прохожим. Выглядело это довольно нервически, и я почувствовала, что мои глаза тоже забегали, засуетились. Всегда так начинаю копировать кого-то. «Да», — ответила я, чуть запнувшись. «Когда?» «В эту субботу в школе. В 3 собираемся. Сначала линейка, потом попойка. Приходи, если хочешь. Могу добавить тебя в список. Я в оргкомитете». Я кивнула. «Слушай, еще похороны послезавтра». Я молча сглотнула ком в горле. Мы хотели отменить встречу, когда узнали, но деньги уже потратили. И кто не в Гордееве, билеты купили. Сложно, в общем. Он поджал губы. С похорон на гулянку получается. Телефон опять затренькал. Круглов принял вызов и слушал, что ему говорили, все больше и больше хмурясь, пока на лбу не появилась глубокая поперечная морщина. Потом сказал «сейчас буду» и нажал отбой. «Мне идти надо. Волонтерю у наших поисковиков. Дети ушли в лес и пропали. Будем искать». Круглов попрощался и пошел вдоль по улице с пирамидальными тополями. Быстрая походка, собранные движения. На ходу кому-то звонит, кажется, говорит о втором магазине. Деловой человек. Но отпускать его было нельзя. Невысказанная раньше мысль, что я приехала найти убийцу Веры, вспыхнула в голове и застыла, как название фильма на афише. «Подожди!» — крикнула я, бросаясь следом. Витя остановился и обернулся. Красивый кадр. Застывшее движение на фоне тополей и уходящие в небо сопки. «Пойду с вами. Я же местный лес, как свои 5 пальцев. И спортивным ориентированием занимаюсь». Круглов нерешительно смотрел на меня. Не хотел брать, но отказать постеснялся. «Ладно, давай».